Вам известно, где вы находитесь, сэр? Это Вифлеемская королевская больница в Мурфилде. Мы вылечим вас, сэр. В противном случае кому-то из нас придется отдать Богу душу. Почему на нем смирительная рубашка? Он пнул одного из санитаров, когда его раздевали, сэр. Кого именно? Господина О'Коннора. О'Коннор издевался над ним? Нет, сэр. Прекрасно, завтра начнем лечение. Мы развяжем тебе язык, Дайер. Нехорошо быть таким упрямым. Кто там вопит? Думаю, Смарт, сэр. Почему он вопит? Не могу сказать. Что ж, отправимся к нему. А как быть с этим, сэр? Надеть на него железки? На ноги, пока мы не познакомимся с ним поближе, а там будет видно. Дайер! Отвечай. Нет, не пинай его, он все же христианин. Как вам нравится ваш новый дом, любезный? Он уже что-нибудь говорил? Несколько слов, сэр. Имеющих определенную отнесенность? Как вы сказали, сэр? Что он говорил? Нес околесицу, сэр, без всякого смысла. Если услышите, что он разговаривает, запишите сказанное, а если не можете записать, то запомните. Будет сделано. Как он относится к кандалам? Не жалуется. Сегодня ему предстоит лечение водой. Да, сэр. И дать ему рвотного. Да, сэр. Пустить ли ему кровь? Санитар? Сэр? Посадите его на тюфяк. Он ест? Мы кладем ему еду в рот, сэр, но глотает он не всегда. Если ты будешь плохо есть, Дайер, я велю Вагнеру заталкивать тебе пищу в глотку палкой. Да-да, как французской гусыни. Как прошла вода? Он кричал. Думаете, от холода? Да, сэр. Только кричал, не произносил ли каких-нибудь слов? Чье-то имя, сэр. Какое имя? Похоже на Марию или Мэри. Очень хорошо. Скажи-ка нам, Дайер, кто тебе эта Мария? Жена? Сестра? Шлюха? Может, он католик недорезанный? Я могу заставить его говорить, сэр. Только скажите. Нет, мистер Вагнер, ничего такого не требуется. Мы живем в просвещенный век, и нами движут природа и философия. О-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у «Меня зовут Адам. Я принес тебе молока, не пролей. Это молоко, свежее молоко. Коли имеешь деньги, можешь купить тут все, что хочешь. Будешь вести себя хорошо, с тебя снимут цепи и выпустят гулять по галереям. Я сижу здесь уже 319 ночей и 320 дней. Меня освободят, когда мир излечится от безумия. Они безумнее нас с тобою, друг мой, только ты им этого не говори. Говори лишь то, что они хотят от тебя услышать. Они все слабаки. А ты пей, ибо, чтобы быть сумасшедшим, нужны силы. Дайр, отвечай, ты будешь сегодня говорить? Да, нет, да, нет, да, нет. Что он говорит? Говорит, что будет. Выть не станешь? Нет. Воют, сударь, собаки. Откуда у тебя на руках эти следы? Не помню. Заметьте, Вагнер, сумасшедший — очень хитрое создание. Держу пари, это он сам себя разукрасил. Кто такая Мэри? Не знаю. Эки лжец. Надеюсь, ты хоть семью-то свою помнишь? Они все умерли. А друзья? И у сумасшедших бывают друзья. У меня их нет. Дайр, Ты хочешь гулять